нянька Заманскому. Акулина Ивановна, нянька моя дорогая, в закуточке у кухни сидела, чаек попивая, выпивая молитвы без слов, золотым голоском, словно жаворонок над зеленым еще колоском. Акулина Ивановна, около храма Спасителя ты меня наставляла на тоненьких ножках просителя, а потом я и душу сжигал, и дороги месил, не на то знать надеялся и не о том знать просил. По долинам, по взгорьям толпою текло человечество, слева поле и лес, справа слезы, любовь и отечество, посередке лежали холодные руки судьбы, и две ножки еще не устали от долгой ходьбы. Ах, наверное, не зря распалялся небесную властью твой российский костер над моею грузинскую страстью. Узловатые руки сплетались теплей и добрей, как молитва твоя над армянскую скорбью моей. Акулина Ивановна, все мне из бед наших помнится, оттого-то и совесть моя трепетанием полнится, оттого-то и сердце мое перебои дает, и не только когда соловей за окошком поет. Акулина Ивановна, нянька моя дорогая, все, что мы потеряли, пусть вспыхнет еще догорая, все, что мы натворили, и все, что еще сотворим, словно утренний дым над тамбовским надгробьем твоим.